Битва. «Бей походный марш, мой верный барабанщик!» — громко закричал Щелкунчик. И тотчас же барабанщик принялся так усердно выбивать дробь, что даже стекла в шкафу начали дрожать и греметь. Внутри него снова что-то затрещало и зашумело, и Маша увидела, что крышки с коробок, где размещалось войско фрица, силой были отброшены, и солдаты стали спрыгивать на нижнюю полку, выстраиваясь там уже в стройные отряды. Щелкунчик бегал взад и вперед перед войсками, обращаясь к ним с воодушевленными словами. — Что же это нет ни одного каналья трубача? — воскликнул он в раздражении. Затем, быстро обратившись к паяцу, несколько побледневшему и с трясущимся подбородком, приветливо произнес. — Генерал! Мне известны ваше мужество и опытность. Теперь все зависит от быстрой сообразительности и умения использовать минуту. Вручаю вам командование всей кавалерии и артиллерии. Коня вам не нужно, у вас длинные ноги, и вы на них отлично скачете. Поступайте так, как найдете лучше. Паяц сейчас же всунул в рот свой длинный и сухой палец и так пронзительно закричал петухом, что можно было подумать, что это затрубили сотни труб. В шкафу поднялся топот и ржание, и вот один за другим стали выезжать фрицевы кирасиры и драгуны, но прежде всего новые блестящие гусары. Скоро все они были уже на полу. Полки продефилировали один за другим перед Щелкунчиком с развивающимися знаменами и военной музыкой и стали развернутым строем посередине комнаты. С грохотом проехала артиллерия фрица, окруженная канонирами, и вскоре Маша увидела, как бум-бум-бум в густые полчища мышей посыпался сахарный горох, обсыпавший их белой пылью, что привело мышей в немалое замешательство. Но главный урон нанесла им тяжелая батарея, расположившаяся на маминой ножной скамеечке и обсыпавшая оттуда мышей пряничными орехами, сбивавшими их с ног. Однако мыши подступали все ближе и ближе и даже овладели несколькими пушками. Но тут поднялась такая пальба, что за дымом и пылью Маша ничего не могла разглядеть. Во всяком случае, было очевидно, что обе армии бились с величайшим ожесточением, и исход битвы долго был сомнителен. Мыши выставляли все новые и новые силы, и небольшие серебряные пилюли, которыми они очень ловко стреляли, стали уже попадать и в стеклянный шкаф. В отчаянии бегали Клара и Гертруда и ломали себе руки. «Неужели мне суждено умереть в цветущей юности? Мне, прекраснейший из кукол!» — вопила Клара. «Неужели я так хорошо сохранилась только за тем, чтобы погибнуть в своем собственном доме?» — кричала Гертруда. Затем они упали друг другу в объятия и подняли такой вопль, что их было слышно сквозь общий страшный шум. Вы, мои милые слушатели, даже не можете себе представить, что это было за зрелище. Только и слышно было др-др, пуф-пуф, пиф-паф, бум-бум, смешавшиеся с писком и криками мышей и их царя. Затем снова слышался громкий голос Щелкунчика, дававшего необходимые приказания, и видно было, как он суетился среди жарко сражающихся батальонов. Паяц сделал несколько блестящих кавалерийских атак и покрыл себя славой. Но на беду мыши стали обсыпать фрицевых гусар какими-то отвратительными, дурно пахнущими шариками, ужасно пачкавшими их красные мундиры. Они отказались идти вперед. Паяц отдал приказание отступить им налево, но увлекся и отдал такой же приказ кирасирам и драгунам, и таким образом все они сделали налево кругом и вернулись домой. Благодаря этому расположенная на скамеечке батарея оказалась в опасности. Враги воспользовались этим и огромное полчище отвратительных мышей с такой силой ринулось на нее, что моментально опрокинуло скамейку вместе со всеми пушками и канонирами. Щелкунчик, по-видимому, был сильно поражен и отдал приказ об отступлении своему правому флангу. «Ты, мой милый слушатель Фриц, раз ты понимаешь толк в военном деле, конечно, знаешь, что такое движение почти равносильно бегству, и, конечно, пожалеешь о несчастье, готовом обрушиться на армию любимого Маши Щелкунчика. Однако погоди немножко и посмотри пока на левое крыло его армии, где все обстоит еще очень благополучно и подает много надежд на успех армии и полководца. В самом пылу сражения мышиная кавалерия тихонько появилась из-за комода и со страшным громким писком дружно бросилась на левый фланг армии Щелкунчика. Но какое же они встретили сопротивление! Медленно, насколько это позволяли природные препятствия, порог шкафа, выдвинулся отряд охотников и выстроился в каре под предводительством двух китайских богдыханов. Это пестрое и пышное войско, состоявшее из множества садовников, тирольцев, тунгусов, парикмахеров, орликинов, купидонов, львов, тигров, мартышек и обезьян, сражалась с необычайным искусством, мужеством и выносливостью. По всей вероятности, спартанская храбрость этого отборного отряда доставила бы ему победу над врагом, если бы один неприятельский смельчак не ворвался с безумной отвагой в их ряды и не откусил голову одному из богдыханов. Богдыхан, падая, задавил двух тунгусов и одну мартышку. Таким образом образовалась брешь, через которую враги проникли и быстро перекусали весь батальон. Однако это злодейство мало принесло пользы врагу. У одного из мышиных кавалеристов, когда он кровожадно хотел перекусить своего храброго противника, застрял в горле печатный картонный билетик, вследствие чего он тут же и умер. Это, однако, не могло помочь армии Щелкунчика, которая, начав отступать, терпела все больше и больше урон, так что Щелкунчик в конце концов оказался у стеклянного шкафа с совсем маленькой кучкой защитников. «Резервы вперед! Паяц, полицейский, барабанщик! Куда же вы делись?» — кричал Щелкунчик, надеясь, что из шкафа явятся новые вспомогательные войска. Правда, выскочило еще несколько коричневых пряничных кукол с позолоченными лицами в золотых шляпах, но они так неуклюже сражались, что не нанесли никакого вреда неприятелю, а только еще сбили шапку с головы своего полководца Щелкунчика. Вражеские стрелки очень быстро откусили им ноги, так что, падая, они задавили еще несколько соратников Щелкунчика. Он оказался в отчаянном положении, плотно окруженный кольцом врагов. Он хотел было перепрыгнуть через порог шкафа, но ноги у него были слишком коротки, и Клара и Гертруда лежали в обмороке и не могли ему оказать никакой помощи, а гусары и драгуны преспокойно шмыгали мимо него. В полном отчаянии он закричал: «Коня! Коня! Царство за коня!» В это мгновение два неприятельских артиллериста схватили его за деревянный плащ, и мышиный царь подскочил, испуская победный вопль изо всех своих семи пастей. Но тут Маша не выдержала. «Мой бедный, бедный Щелкунчик!» — рыдая, закричала она. И, не отдавая себе хорошенько отчета в том, что делает, она сняла башмак с левой ноги и изо всех сил швырнула им в самую гущу мышей, прямо в их царя. В ту же минуту все как будто рассыпалось и исчезло, а Маша почувствовала в левой руке еще более сильную боль и без чувств упала на пол.